Глава 16. Симон. Я приехал домой на такси в 9:30. Вообще-то я бы должен откинуть копыта и свалиться в кому, но я лежу в кровати и пялюсь в потолок. Жалюзи опущены не до конца, и в комнату проникает полоска света. Она мне не мешает. Я бы и в кромешной темноте сейчас не заснул. Воспоминания об этой ночи, об Алисе, толкаются в голове. Уж не помню, когда мне последний раз было так хорошо. Это при том, что я даже и не особо напился. Несмотря на это, чувствую себя будто в угаре, будто под кайфом. Последние 12 часов были просто чудесными. Вечер, ночь, рассвет на Докленде. И этот поцелуй мог стать венцом, абсолютным счастьем. Был ли он вообще? Спустя 3 секунды она его оборвала и предложила остаться друзьями. Ведро ледяной воды, и то показалось бы мне теплее, чем эти слова. Конечно, я не подал виду и согласился. А что я мог еще сказать? Теперь я во френд-зоне у женщины, от которой я хочу большего. Понятия не имею, как разобраться со всем этим. Я уж не говорю о том, что в среду в тату-салоне я должен буду делать вид, что поцелуя, пусть и такого невинного, никогда не было. 3 секунды. Как так получилось, что эти 3 секунды, пока ее губы соприкасались с моими, теперь занимают каждый закоулок моего мозга? Час спустя мои мысли все еще крутятся вокруг Алисы, и я по-прежнему не могу заснуть. Хорошо, если не голова, то пусть хотя бы тело устанет. И я встал с кровати. Прямо в боксерах пошел в гостиную и стал делать подтягивания. Максимально быстро и долго, пусть пот льется изо всех пор, а руки превратятся в желе. Подтянувшись 80 раз, я отпустил перекладину, залез под душ. Теперь протеиновый шейк, быстро в постель и, надеюсь... Чёрт! Я чуть инфаркт не заработал, когда, ничего не подозревая, зашел в кухню и увидел там постороннего. Постороннюю. Окей, случались вещи и пострашнее. К тому же при ближайшем рассмотрении это и не посторонняя вовсе, а подружка Алиса Лео. В футболке, которая ей явно велика, видимо, взяла у Алекса. Она стояла перед открытым холодильником в поисках еды. Она обернулась и удивленно посмотрела на меня, как будто это я затесался на ее кухне. «О, единорог, что ты здесь делаешь?» «Единорог? Ну, спасибо, Алиса. Хорошо хоть, она не видит живьём мою стрёмную тату. Я надел в ванной футболку. Одна нашлась чистая». «Я здесь живу», — ответил я и поднял бровь. Задавать ей тот же вопрос я посчитал лишним. Было ясно, что Алекс хотел провести с ней ночь, но я не думал, что он приведет ее сюда. «А...» И она снова повернулась к холодильнику, почти засунув в него голову. «Я ищу поесть. У вас случайно нет кофе?» Я вздохнул. Вообще-то я планировал сделать себе протеиновый шейк и лечь поспать. И если бы Лео не была подругой Алисы, я бы так и сделал. Но она ее подруга. «Я приготовлю. Будешь яичницу?» «С беконом?» На полном серьезе спросила она. Ей повезло, что у нас вообще нашлось что-то съедобное. «Извини, только соль и перец». «Тоже пойдет. Спасибо. Тебе помочь?» Я отказался. Она выглядела не очень-то бодрой. Кроме того, она гостья, пусть и не моя. «Садись, если хочешь. Через 5 минут все будет готово». Я кивнул на складные стулья возле нашего круглого столика. На самом деле, это Алекс должен стоять у плиты и готовить завтрак для своей случайной партнерши. И на самом деле, я бы с куда большим удовольствием готовил бы эту яичницу и кофе для Алисы. «Молоко и сахар?» «Да, пожалуйста. И вилку с ножом было бы неплохо. Спасибо». Я все поставил на стол, приготовил себе шейк и уже хотел ретироваться, но она меня остановила. «Алиса в твоей койке?» Я чуть не подавился. «А ты любопытная». «А ты уходишь от вопроса». Ее глаза от потекшей туши, напоминающие енота, смотрят на меня требовательно. «Потому что считаю, что это тебя не касается. Но нет, Алиса в своей собственной койке». На ее веснушчатом лице промелькнуло удивление. «О, я думала». «Неправильно думала». «То есть она не стала нарушать?» — пробормотала она себе под нос. Я не смог сделать вид, что не расслышал. «Нарушать что?» «И кто из нас двоих любопытный?» «Думаю, у нас ничья», — сухо ответил я, ожидая ответ, но она решила меня помучить. «Брось, нельзя же произвести на свет столь загадочную фразу, не объяснив, что она значит». «Ну, конечно, можно». Она скривила губы и, подцепив на вилку яичницу, отправила ее в рот. «Неплохо, единорог. Алиса все пропустила». Она произнесла это, провокационно подмигнув. Я же проигнорировал этот жест. «Спасибо, угощайся». Ни в коем случае нельзя демонстрировать, как же сильно мне хочется побольше узнать об Алисе. Хотя бы потому могу поспорить на что угодно, что Лео расскажет подруге о нашем разговоре. Поэтому я делаю вид, что собираюсь уйти. Однако следующий вопрос пригвождает меня к месту. «Ты хочешь этого от нее? Что мне ответить? Вывалить правду или сделать вид, будто мне это мало интересно? И рисковать, что Лео перескажет это Алисе? Вообще-то, мне такие игры не по душе, но я позволяю себя вовлечь. Может, удастся узнать, что Алиса думает обо мне, и что означает эта загадочная фраза. Ну, слушай, мы совсем недавно знакомы, но я нахожу ее классной. Даже очень. То есть у тебя никого нет? Нет. А у нее? Скажи «нет». У нее тоже? Уголки ее губ, как в замедленной съемке, поползли вверх. А тот, кому от Алисы ничего не нужно, не стал бы спрашивать, да? На этот раз молчу я. Я слишком устал, чтобы вести этот разговор без ущерба для обеих сторон. И я заканчиваю его. Был рад, Лео. Увидимся. Пойду спать. Сладких снов, единорог. Спасибо, енот. Хмыкнул я и оставил ее сидеть на кухне с растерянно вопросительным видом. Я снова лег, все тело ныло. Но эти слова Лео не давали мне заснуть. То есть она не стала нарушать. Что, черт возьми, это должно значить? Чего нарушать? Правила? Пакт? Я ворочаюсь, мысли плутают туда-сюда, пока я, наконец, не засыпаю. Где-то после обеда меня разбудил мой желудок, хотя мне бы не помешало поспать еще пару часиков. Но, видимо, ему было виднее, потому что, когда я вышел из комнаты, в нос ударил запах острой пиццы. Аппетит проснулся мгновенно. Я пошел на аромат, который однозначно доносился из гостиной, где на диване сидел Алекс и играл в игрушку. Перед ним в коробке лежала пицца. Не тунец, но все равно вкусно. «Можно взять?» — спросил я вместо приветствия. Алекс, этот чертов ублюдок, замотал головой. «Не, старик, я помираю от голода. Ну так купи себе пиццу». Я собирался уже показать средний палец, но тут он продолжил. «Я тебе тоже заказал, на кухне, тунец. Остыло уже, но ничего». «Люблю Алекса». «Спасибо, бро, за это я дам себя обыграть». По дороге на кухню я услышал издевательский смешок. Так мог бы начаться любой день.